Глушь весенняя. Неподалеку от Кирилла Белозерского монастыря, на берегу Шексны, светлой и пустынной, только недавно вошедшей в берега, сидело четверо, очень постаревший и побелевший старец Нил, новый инок Белозерского монастыря Васиан, еще недавно в миру славный князь Василий Патрикеев, маленький боярин Григорий Тучин, тихий в бедной одежонке с холщовой сумочкой за плечами и постоянный спутник его, добродушный бродяжка Терентий с совершенно голой головой. То были следы огня, уготованного вольнодумцем новгородским владыкой Геннадием. «А как же ты из узилища-то владычного освободился?» — спросил Терентий, старец Васиан. «Вот боярин наш постарался», — добродушно сказал Терентий. «Отец Григорий тот на Литву подался, а я как-то оробел. Да чего я там на Литве искать буду?» «Деньги взяли?» — зло спросил Васиан маленького боярина. «Знамо дело», — проговорил Тучин. «Дьяк Пелгуй на этих самых еретиках немало заработал». Помолчали, любуясь Шексной, ее светлым простором, ее ясной тишиной. Исхудавший Васиан, как всегда, был угрюм и желчен. Его влекла к себе та правда, которую жили тут, в пустыне, лучшие из иноков, но в то же время он как-то не верил и им, и раздражался, что и они не дают ему той полной правды, которая избавила бы его от всяких сомнений раз навсегда, за которую можно было бы без сожаления отдать душу. В суждениях своих он был всегда нетерпим и резок, и Нил часто качал на него своей белой головой и улыбался, как ребенку. Да нельзя же так рвать и метать во имя его. Правда, он говаривал, что не мир он принес на землю, но меч, а все-таки благо тому, кто этого им остановленного меча не поднимет. В последнее время Нил все более и более смелел мыслью и часто сам в тишине дивился тем просторам, в которые она его заводила, но он оставался верен своему старому обычаю передавать откровения Господне только людям своего нрава, как говорил он, только могущим вместить им. Когда такие вот слова, как о мече, срывались у него нечаянно с языка, он каялся в своей келике и снова клал себе зарок не метать божественного бисера на ветер. К писаниям он относился все свободнее. Он понимал, что свет, изливаемый великими творениями времен, уже сгоревших, может светить путникам по пустыням жизни, но что откровения Господни людям все же продолжаются и что прежде всего не нужно угашать духа своего. «Человека почти Бог премудростью и разумом, и самовластно сотвори его», — говорил он. Слова эти, к удивлению своему, услыхал он от Данилы Агнча Ходила, который с неистовым собирателем праха земного Иосифом Волоколамским прибыл по делам в Москву, и в устах Данилы слова эти поразили его чрезвычайно. Он видел, что тот говорит их, не понимая, что он говорит, и из этого видел он, как легковесны словеса человеческие вообще, и как в то же время опасны. И все чаще и чаще приходил он к заключению, что никакие ни древние, ни его личные писания ни на что не нужны. «Куда же ты теперь, боярин, путь держишь?» — спросил Васиан Тучина. «А куда Бог приведет, отец?» — сказал тот тихо покорно. «Устал я, отче. Может, и малодушие это, да что с сердцем поделаешь? Ну и нужно ли стеснять его? Не лежит оно у меня к смятениям человеческим. Вот и хотим мы с Терентием подальше в леса податься, чтобы никому не мешать». «Да-да», — вздохнул тихонько Нил. «Но хорошо глаголит великий учитель наш Ава Исаак Сириянин. Последуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умирись сам с собою, и умирится с тобою небо и земля. Подщись войти во внутреннюю клеть твою, и узришь клеть небесную, потому что и та, и другая одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лествица оного царствия внутри тебя, сокровенно в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь восхождение, по которым в состоянии будешь восходить». Долго молчали, слушая нарядные трели зябликов, присвистывание куличков по песчаным отмелям, пение скворчиков над келейками. «А как нововеров на Москве теперь не очень тревожат?» — спросил Тучина Васиан. «Пока нет», — отвечал тот, — «но великий государь слабеет. Верха все более в делах берут Василий с матерью, да Иосиф Волоколамский. А у него первое дело — смирять же злом. Брат ли какой в церкви задремлет, или кто не по его думает, эти своего добьются. В испытаниях и отсеется чистое золото от грязи мирской, проговорил задумчиво Тучин. И будет золота немного, того и цена его так высока, что его немного. А, отец Павел? Вдруг светло улыбнулся он. Сколько времени не видал я тебя. К ним подошел Павел. Еще светлее был этот оборванный в рубище инок, и чудно были его удивительные очи, не только видевшие свет небесный, но и излучавшие его. С ласково детской улыбкой он обежал всех глазами и задержался на мгновение на разбитых лопатках Терентия. Он быстро сел на пригорок, разулся, у него лапти были совсем новые, и с низким поклоном протянул их Терентию. «Прими Христа ради, братик», — ласково проговорил он, — «ишь, твои совсем расстроились». «Да что ты, отец», — смутил Терентий, — «земля, погляди, какая еще холодная, как можно?» «Земля, мать наша, как же я буду матери бояться?» — улыбнулся Павел. «Бери, бери, сотвори мне радость». Поколебавшись, Терентий принял лапти и, качая головой, подвесил к своей котомке. «Ну, спасибо. Завтра с утра за здоровье тебе надену». Павел быстро склонился перед ним в земном поклоне. Терентий, еще более смутившись, сделал было движение удержать его. «Не замай, братик», — ласково проговорил Павел. «Я зато тебя благодарю, что я радости вечной через тебя причаститься сподобился». Князь Василий смотрел на светлый лик инока. «Да, ведь вот... вот есть же оно». На слегка косящих глазах его выступили слезы, и он, чтобы их скрыть, отвернулся к реке. «Не скрывай, не скрывай, отец благодати», — подметив его волнение, мягко сказал ему Павел. «То дар Божий, плачь и слезам твоим веселися, не всем даны они». Маленький колокол убогой колоколинки тоненьким голоском позвал всех к поздней обедне. К монастырю со всех сторон тянулись уже богомольцы, и дальние с котомочками и подошками, и окрестные крестьяне, и серые и бедные люди в домашних сермягах и чистых по случаю воскресенья лопатках. Было известно, что сегодня служить будет сам старец Нил, и потому народ шел в церковь охотнее обыкновенного. «Не пойдете ли помолиться с нами?» — ласково спросил Нил Тучина и Терентия. «Спасибо, отче», — так же ласково ответил маленький боярин, — «мы уж в свой нерукодельный храм пойдем». «А я сегодня постоял бы», — сказал Терентий, — «давно уж не бывал я у обедни». «Так ты иди», — сказал Тучин, — «а я тут подожду тебя». В маленькой бедной церковке из сосновых бревен, обвешанных местами янтарем душистой смолы, началась служба. Нил в своем уединении временами шагал точно по вершинам веков, продумывая те думы, которые до него сотни и сотни лет думали люди и в африканских пустынях, и в солнечной Алладе, и в скитах Сирии, и на берегах Геннесаретского озера, намечая пути тем людям, которые будут жить после него века. В душе его торжественно звучали голоса веков и народов, в его душе была безбрежность мира, но теперь, в эти умильные минуты, он легко снизился до этой бедной церковки, до этой темной деревенской толпы, которая внимала ему, и, вкладывая всю душу в каждое слово свое, он искал и находил пути к этим лесным сердцам, затеплившимся вокруг него, подобно чистым лампадам. Никто не умел так брать эти сердца в светлый полон, никто не поднимал их так просто без всякого усилия горе, туда, откуда лился свет не вечерний, свет незримый, свет тихой радости всему, что есть в жизни. Строго и торжественно отвечал тихому старцу монастырский хор. В других монастырях держались пенья демественного, то есть басами и тенорами. Но у Кирилла Белозерского придерживались старинного, столпового, одними басами пенья, и глубокие, суровые голоса эти, подобные колоколам, как нельзя более шли ко всей этой бедной северной природе, к этой бедной церковке, к этой бедной крестьянской толпе, ищущей тихого пристанища в земных скорбях своих. Терентий чувствовал, как при умиленных возгласах тихого старца слезы выступают у него на глазах. Тут слез никто не стыдился, текут по ввалившимся обожженным в Новгороде щекам и теряются в клокатой бороденке. Не нужны были бродяжки ни образа, ни дым кадильный, ни малопонятные воздыхания хора, ни даже слова старца-священника, но они ничему в нем не мешали, и много пострадавшая от людей душа его легко подымалась над землей и умиленно припадала к подножию светлого престола того, который только один в мире и бесспорен. Замешавшись в толпу, повесив голову, не молясь, стоял в церковке новый инок Воссиан и слушал мрачные напевы своей взбаламученной души. В обстановке храма, под молитвенное пение хора суровых голосов, все в ней окрашивалось особенно ярко, и то, что раньше было смутно, теперь делалось понятно и углубленно. Самое тяжкое в жизни для него было то, что он ничего не знал, наверное, что ни на чем не мог он успокоиться окончательно. Все, что знал он, наверное, это только то, что тесно ему в мире невыносимо, что люди точно душат его. Но есть среди них такие, как Нил, как Тучин, как Павел, как бродяжка простодушный Терентий, но они словно для него только и существуют, чтобы еще гаже виделись остальные». И единственная подлинная радость гадов этих — давить, не давать им покоя, отравлять им всю жизнь. Раз своим присутствием смердящим отравили они всю вселенную, так чего же их жалеть их? Астеша нежно пропела в душе. Он тихонько потрогал ладанку ее, и вспомнился ему черный сырой вечер и запах соломы и жаркий шепот ее. Кто знает, может быть, он все же нашел бы с ней счастье. Но не принимает сердце, что она была женой Андрея. Ему надо все, все, все, до последнего уголка души, а так чужое, захватанное нет. И он думал отравленные думы свои, а вокруг него, вздыхая, плача, тихо молились мужики в лопатках. Бабы сморщенные, и хотя не понимали они ничего из того, что свершалось у алтаря, были они все умилённы и согреты тихим старцем и чувствовали себя хоть на время в надежном пристанище. А тем временем, пока в бедной церковке, в убогой ризе, над бедной толпой торжественно совершал богослужение тихий старец, старец-великан, старец-ребенок, на опушке звенящего вешними песнями леса, на берегу тихо светлой Шексны, припав к пахучей земле, лежал маленький боярин, и все забыв, привычно, доверчиво, сладостно исповедовал ей матери-деве грехи свои вольные и невольные словом, делом и помышлением, и он ясно слышал ответы, ее благословляя и ласковые.